На всем пути дистанции идет ор: «Рыжий, нажимай!» «Ба-ба-ба-ба, сявки!» — на ходу кричит Уточкин и улыбается. Он уже далеко впереди своих конкурентов, и Одесса счастлива. Уточкин — заика. Но какой, если он начинал кричать «Ба, сявки!» на старте, то заканчивал слово на финише? Как ни странно, его любят и за это. Кажется, если бы он говорил нормально, это не был бы Уточкин. Как-то писатель Куприн полетел с Уточкиным на воздушном шаре. Потом оба написали свои впечатления о полете. Куприн в одной газете, Уточкина в другой. Одесситы пальму писательского первенства отдали Уточкину. Может быть, и это пресловутый одесский патриотизм, но Уточкин действительно написал прекрасно. Он добрый человек и может отдать все, что у него есть, бедной женщине, обратившейся к нему за помощью. Но сам он глубоко несчастен. От него ушла жена к богачу Анатра. У него много знакомых, но почти нет друзей. Ему завидуют, и потому о нем сплетничают. Он делается летчиком, но неудача преследует его. Он принимает участие в беспримерном перелете Петербург-Москва, но терпит аварию. Нервы не выдерживают, и он делается наркоманом. Бросает Одессу. И как Антей погиб, оторвавшись от земли, так Уточкин, оторвавшись от Одессы, погибает в сумасшедшем доме в Петербурге. Подобно тому, как сейчас увлекаются футболом, тогда сходили с ума по французской борьбе. Для разжигания дополнительного ажиотажа хозяева цирка приспосабливали нас, мальчишек, особенно тех, кто, как я, занимались французской борьбой. Стоя у цирка, мы распространяли самые нелепые небылицы и всякие будоражащие фантастические слухи о черных масках, о борцах под инициалами. Вот тут, наверное, и проявились впервые мои актерские способности. Перед наивной, даром что одесской, публикой разыгрывалась, например, такая сцена. На арену выходил человек в подделке и, обращаясь к арбитру Ярославцеву, грозился положить на обе лопатки всех участников чемпионата. Ярославцев спрашивал, кто он такой. Человек в поддевке громко отвечал: «Кондуктор из Одесского депо». Весь цирк требовал немедленной схватки, но Ярославцев притормаживал события и объявлял, что сегодня схватка состояться не может, но вот завтра против кондуктора, которому тут же присваивался псевдоним «Кондукторов», выступит немецкий борец Шнейдер. Нечего и говорить, что когда новоиспеченный кондуктор выходил из цирка, его окружала толпа. Вот тут и начиналась моя роль. «Ваня», — говорил я с типичным молдаванским акцентом, — «ребята ждут тебя в депе. Идем, я покажу тебе пару приемов. Бра роля и тур де бра. Ну и парад противобратного пояса. И ты их всех перешлепаешь, как мешки». И мы величественно и нагло удалялись. Кондукторов же был никто иной, как известнейший в то время борец Иван Чуфистов. Играя эту роль, я вовсе не думал, что буду актером. Я просто валял дурака. Несмотря на то, что я буквально рвусь на части, стараясь везде поспеть, мне кажется, что годы тянутся нестерпимо медленно и что конца моей учебе никогда не будет. Потеряв терпение, я самолично поторопил этот конец. Как это случилось, вы уже знаете. Это был уникальный в моей жизни случай, когда мне помогла религия. Отлученный от училища, я недолго ломал голову над своим будущим и определился артистом в балаган к Бороданову.